الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. Дальше автор говорит о искателе знания. Украсться, украсться рассмотрением и размышлением, пониманием и старанием обрести его, фикх и тафакку. И, возможно, ты сможешь перейти от этапа факи к этапу, то есть понимающий, да, к этапу еще более высокому, который именуется у специалистов фикха факиху нафс, то есть понимающий душой. А в терминологии специалистов хадиса это называется факихуль бадан, то есть понимающий телом, то есть на деле. И это когда человек способен связывать законоположение ахкамы с шариатской целью, шариатской мудростью, обоснованием. Так он упоминает здесь фикху нафс и фикхуль бадан. Что такое фикху нафс? Это когда сердце у человека праведное, когда оно заполнено правильной акидой, правильными убеждениями и любовью к мусульманам, желанием блага для мусульман. Вот это фикху нафс, это уже фикх, понимание душой, понимающий душой. Сердце заполнено правильными убеждениями и любовь, желание блага для мусульман. А на этом уже потом строится фикхуль бадан. Что такое фикхуль бадан? Это когда человек знает харам и халяль и так далее, и это притворяет он. Хорошо. Есть еще один вид фикха, который упоминают некоторые люди сегодня. Появилось недавно это. Называется фикхуль вакия. Фикхуль вакия. Запомните этот термин, потому что об этом часто говорят некоторые заблудшие группы. Фикхуль вакия, то есть понимание реальности. То, к чему привязались многие люди сегодня. И говорят они об этом, по поводу тафикхуль вакия, говорят, кто не знает вакия, кто не знает реальность, тот не является ученым. Что подразумевают они под этим фикхуль вакия, знание реальности? Это изучение событий каких-то, которые проходят в мире, политики, кто что сказал, кто что сделал, какой правитель чем занялся, в какой стране какое решение принято и так далее. И это называют они фикхуль вакия. Какие-то планы, которые замышляют какие-то враги против нас и так далее. Все это они изучают, все это они рассматривают. Называют они это фикхуль вакия, то есть знание реальности. И даже говорят, что если у человека нет фикхуль вакия, нет знания вот этого реальности, фикха реальности, то значит он вообще и не ученый. И критикуют ученых Али Сунна Валь Джама за незнание ими фикхуль вакия, якобы. И забывают, что пророк, алейхиссалату вассалям, он что сказал? «Ман юридилля би хайран юфакиху фи». Дин. Кому Аллах хочет блага, тому дает понимание фикх чего? Вакия. Политики, реальности. Дин. Понимание религии. А потом они же, которые говорят об этом фикхуль вакия, говорят о фикхе реальности, они забыли сами реальный факт. Какой реальный факт они забыли? Что если человек начинает заниматься вот этим фикхуль вакия, этой всей политикой и прочее, то это отвлекает его потом от фикху дин. От понимания религии. А может даже вообще отвлекает его от правильного поклонения Аллаху Субханаху Та'аля. То есть поклонение единому Аллаху Субханаху Та'аля. Направление сердца только к Аллаху Субханаху Та'аля. Размышления о его знамениях, о аятах его, о знамениях его бытийных, о знамениях его, о аятах его шариатских. Отвлекает это, если человек занят изучением фикхуль вакия. Его поклонение страдает. Посмотрите сегодня, как многие из наших братьев. Когда заняты чтением этих новостей, каждый раз какая-то новость политическая выходит на каком-нибудь там сайте, человек начинает читать и отвлекать. Он что, теряет знания, ему некогда изучать религию, его сердце занято уже не тем, не поминанием Аллаха, не размышлением об аятах, о хадисах, о знамениях Аллаха Субхану Тааля, кто что сегодня сказал, какое решение, какой парламент где вынес и так далее. И на самом деле, Шейх Ибн Усаймин говорит это, рахималлаху тааля, он говорит, занимать молодежь вот этим вот, изучением реальности, как они называют это на самом деле значит отвращать их от изучения религии Аллаха Субхану Тааля, от понимания религии Аллаха Субхану Тааля, потому что сердце это сосуд. И если ты его чем-то уже заполнил, не остается места для другого. Невозможно, чтобы сердце заполнилось и тем, и этим. Либо тем, либо этим. Если человек будет занят фикхом, пониманием, обретением понимания в религии, если он будет занят тем, чтобы поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля как следует, как положено, будет занят таухидом, ихлясом, то это, конечно, лучше для него, несомненно, чем изучение вот какой-то реальности политической, что тот сказал, как, в каком положении тот, что тот правитель сделал, что этот правитель сделал и так далее. А еще очень часто они, на самом деле, получают вот эту информацию, то, что я называю фикхуль-вакия, на самом деле, из источников очень слабых. Хорошо. Либо слабые это сведения, либо вообще придуманные какие-то, потому что берутся это из каких-то средств массовой информации, радио или телевизора, или интернета. И строят они вот это свое понимание вак, реальности, как они говорят, на чем? Зачастую на каких-то предположениях, на каких-то вымышленных фактах, на каких-то просто допущениях, что возможно так и так. Предполагают только. А очень часто бывает, вот этот человек, который считается, что он знаток фикхуль-вакия, да, знаток, обладатель фикхуль-вакия, очень часто как объяснение находит каких-то вещей, какие-то причины упоминает, которые на самом деле уже вообще никакие не причины. То есть, например, говорит, что вот такой план есть у врагов, вот сделать то-то и то-то, на самом деле, вот под тем, что сейчас происходит, вот лежит такой-то план тех или этих. А на самом деле эти планы, которые были там 50 или 60 лет назад, уже эти планы давно уже устарели, сейчас не стоит на повестке дня. То есть он дает объяснение каким-то событиям неправильные, не те причины упоминает вообще. Как бы то ни было, вот это фикхуль-вакия, хорошо, вещь нужная. Когда в этом есть необходимость, когда ученому надо дать какое-то восстановление о чем-то, да, каком-то, в какой-то ситуации, ему, конечно, он изучит ситуацию, конечно, он будет знать вакия, то есть то, что, о чем мы с вами говорили, тасвируль-массаля, то есть представление об этом вопросе, конечно, прежде чем вынести какое-то суждение, ученые получат. Но отвлекать этим умму, отвлекать этим молодежь, отвращать посредством этого все изучение этой политики и этих разглагольствований, демагогии от Курана и Сунны, это, конечно, большой вред и большое заблуждение. Это не фикх. Фикх – это то, о чем автор говорит. Фикху нафс и фикхуль-бадан. Хорошо, фикху нафс и фикхуль-бадан. Это то, что должен осуществлять человек и претворять в жизнь. Отвлекать людей вещами, которые называют фикхуль-вакия, которые на самом деле зачастую не реальные вещи, а ложь наоборот или какие-то предположения, это не имеет под собой шариатского обоснования. Дальше говорит рахималлаху та'аля. فاجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والطوابط واجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. دايش автор говорит, когда встречаешься с какими-то новыми вопросами, подвергни их всестороннему рассмотрению, подведи их к основам, к усуль, уделив полное внимание правилам кавайд, давабит, нормам. Тщательно и сосредоточенно рассматривая частные вопросы фургу, исследуя их и помещая их в общую шариатскую форму. То есть, вот, как отливаешь ты в какой-то общей форме, хорошо, то есть вот эти общие правила. Что это общая форма, куда нужно помещать эти вопросы? Говорит, он представляющий собой общие правила и основы. Что, например, правила о пользах, или правила об устранении вреда и сложности, правила о необходимости облегчения, правила о закрытии двери ухищрений, о перекрытии пути для запрещенного. Очень важный пункт. Так автор говорит, что если встречаешься с каким-то вопросом, ну, во-первых, что говорит он? Аджилинь назар. То есть встречаешься с каким-то новым вопросом, подвергни его всестороннему рассмотрению, подведи к основам. Хорошо? То есть автор говорит, что обязательно талибуль-ильм, он должен иметь усуль. Что такое усуль? Знать вот эти вот основы, к которым сводятся шариатские вопросы. А иначе что это такое? Мы говорили с вами, как собирать саранчу по пустыне. Там какой-то вопрос услышал, тут какой-то вопрос услышал. Это знание? Нет, это не знание. Это когда ты эти все частные вопросы, ты их изучаешь в свете тех, что общих правил и доводов, основ, которые ты что знаешь. Это что? Это доводы из Курана. Это доводы из Сунны, мы говорили с вами. И третье, это что? Давабит валькавайд. То есть это правило фикха, да, это правило валькавайд, это давабит. Это какие-то нормы, которые, опять же, эти правила откуда взяты? Конечно же, из Курана и Сунны. Эти правила взяты из Курана и Сунны. Обязательно у человека должно быть знание вот этих вот валькавайд и давабит, правил и норм. чтобы отдельные вопросы, это называется джузы ият, он мог что сводить к этим правилам, в их свете рассматривать. Какая разница между кайда и дабит, мы с вами говорили. Много раз до этого говорили, нужно знать еще раз. Дабит это что такое? Это какое-то правило, но оно частное правило, оно касается какой-то области только. Хорошо, религии, какой-то области фикха. То есть определенное количество вопросов только подпадает под это правило. Это называется дабит. Хорошо? Или мы говорим нормы. А каида что? Это правило более широкое, которое входит во многие области религии. Охватывает собой многие области религии. Хорошо? От него уже отходит что? От этого правила отходит много вопросов, подпадает по нему много вопросов. То есть дабит меньше по своему уровню, чем что? Чем аль-каида. Норма меньше, чем правило. Итак, автор говорит о том, что из самых важных вещей для Тальбер-Ильм, чтобы он рассматривал, изучал, для чего? Для того, чтобы вот эти вот отдельные какие-то фуру, отдельные вопросы, их свести к чему? К каким-то аслам, к каким-то основам. И надо тренироваться в этом, потому что некоторые люди, они, может быть, правила наизусть и знают, хорошо, может быть, в общем, они его понимают, правило какое-то, кайда какое-то, но они, некоторые наизусть знают, как сура аль-Фатиха, знают правила. Но применить это правило, применить его каким-то частным вопросом они не могут. Хорошо? Это, конечно, недостаток у человека. Поэтому человек должен стараться и должен очень глубоко рассматривать вот всякие вопросы частные, как они связаны с чем? С усуль. Запомните это, как тальбали. Как тот или иной вопрос связан с усуль. Вот вы приходите, задаете вопрос. Почему так? И спрашиваете, халяль это харам, почему так? Да? Вы спрашиваете, как в религии, смотрят на этот вопрос? Получаете ответ на какой-то частный вопрос. Задумаетесь ли о том, почему так? Почему это харам, и почему это халяль, почему это макрух и так далее? На основе чего? К какой основе это сводится? К какому правилу? Почему вам сказали, хорошо, не переделывай намаз сейчас? Или сказал вам муфти, надо переделать намаз? Вы просто запомните, да, в таком случае надо переделать намаз. А почему? К какому аслу это сводится? Такие вещи нужно что размышлять над этим и тренироваться в этом. Так формируется тальбуль-ин. Дальше еще есть вопрос, говорит Шейх Мусамин. Иногда встречается какой-то шариатский текст, хадис. Смотрит человек, вроде бы иснат у него достоверный. Но противоречит какому-то аслю, то есть какому-то доводу шариатскому, какому-то правилу шариатскому, незыблемому, которое известно в шариате как гора. Прочное. И если находится такой хадис, например, который противоречит этому правилу. Может быть такое. Некоторые, кто спешит, говорит, ах, вот хадис, все. Но уляма говорят, может быть у хадиса цепочка передачи вроде достоверная, но этот хадис шаз. Что такое шаз? Отклонившийся хадис. Он противоречит тому, что передали более достоверные передатчики. Хоть этот передатчик, который там есть, цепочка передачи, да, он тоже достоверный, но противоречит его слова тому, что передали более достоверные или более многочисленная группа. Хорошо? И видят хадис этот, в нем есть противоречие какому-то большому правилу ислама, шариата. И ученые, они делают вывод о том, что это хадис шаз. Мы с вами приводили примеры, то есть хадис, который противоречит тому, что более достоверный, не противоречит правилам. Весь этот шариат, он пришел для того, чтобы принести пользу. Поэтому автор здесь говорит. Смотрите, это очень важно. Здесь автор упоминает некоторые правила, некоторые асли, некоторые усули, которым возвращать нужно, сводить те или иные частные вопросы. Что упомянул автор из правил? Я прочел вам. Правила о пользе. Хорошо? Правила масалих. Важное правило очень. Потому что весь этот шариат, он пришел для чего? Для того, чтобы принести людям пользу. Или религиозную пользу, или мирскую пользу. И для того, чтобы что? Дар-уль-мафасид, то есть убрать вред, касающийся религии или касающийся мирского. Правило, что аль-маслахаль-амма, общая польза, она стоит выше, чем частная польза. Аллах Субханта указывает на это. Простой пример. Человек полил свой участок, полил свой посев полностью до предела, как можно, увлажнил. И после этого идет дождь. Приносит вред это ему, да. Вредно для него, да. Но для всех это что? Для других это польза. Или, может быть, кто-то только что построил там что-то свое, какое-то строение, и пошел дождь, и это принесло вред ему. Но для всех людей, кто ждал этого дождя, это что? Польза. К чему это? Что? Это тоже правило, что общая польза, она что? Стоит выше, она предпочтительнее, чем частная польза. талиб аль-илм, искатель знаний, он должен помнить об этом. Это правило, да, это правило. Хорошо, о правилах, иншаллах та'аля, этих мы поговорим с вами без деля, на следующем уроке закончим, когда эту главу. Ассаламу алейкум, Мухаммад, ва алейкум ассалям.